Алекс Найт. Попаданцы обмену и возврату не подлежат. Читают Людмила Быкова и Владислав Горбылев. Пролог. Ната, постой! Егор захлопнул дверь подъезда прямо перед моим носом. «Давай поговорим», — взмолился он. «О чем ты собрался разговаривать?» — прорычала я и снова попыталась попасть в дом. Но мой с недавнего времени бывший парень сдаваться не собирался и на этот раз перекрыл своей подкачанной тушей путь к двери. Голубые глаза смотрели в мои с мольбой. Он попытался взять меня за руку, но тут же получил по загребущим ладоням. В конце концов, он только что сжимал ими тройку незнакомой девицы. «А нас, Ната, это ошибка, я спутал ее со мной? Или мне показалось, и ты не целовался с левой девкой?» Зло перебила я его и ударила кулаком в грудь. Само собой, этой горе мышц было все равно. Он даже не поморщился. Да и я не сбросила пар, лишь скривилась от боли в обожженном запястье. День выдался наиужаснейшим. Началось все с того, что клиент решил распустить руки, когда я принесла ему заказанный капучино. На стандартные «у нас приличное заведение, и я позову менеджера» он лишь развязно улыбнулся. Мужик вообще был с бодуна. Ему бы не кофе пить, а похмеляться. Но вместо этого он решил пощупать мои нижние 90. Я и так была раздражена после не самой приятной переписки с тогда еще не бывшим парнем. А тут еще и этот с наглой улыбочкой. И вот когда я злюсь, происходят весьма пугающие события. В данном случае кофе в чашке вскипел. Вот так просто температура бодрящего напитка поднялась до 100 градусов по Цельсию. И вся эта кипящая кофейно-молочная месть вылилась на ширинку бедняги. Ну и немного на мои руки. Орали все. Мужик от боли, я от шока, менеджер от злости. Уже позже выяснилось, чем обоснована наглость клиента. Он оказался другом владельца отеля, в ресторане которого я так успешно трудилась на благо своего кошелька больше года. Так что уже через час я покидала престижное место подработки. Обожженная, обиженная, но не сломленная. Только день решил порадовать новой гадостью, и по пути домой мне предстояло пренеприятнейшее зрелище. Егор целовался с какой-то разукрашенной брюнеткой и, не стесняясь прохожих, мял ее выдающиеся прелести, которые тоже обожгло. Кофточка на девчонке воспламенилась от одного моего взгляда. Сегодня я просто огонь, а не девушка. И вот, расстроенная и разгневанная, я неслась к дому. Но Егор пожара не испугался и ринулся за мной в попытках уговорить меня обсудить проблему. Он же меня любит, а девка сама на него бросилась. Наверное, ее груди сами прыгнули в его ладони. На самом деле, сейчас я бы очень хотела побыть одна, даже не из-за случившихся потерь, а в связи с произошедшими странностями. Нормальной я не была никогда. Но прежде все обходилось вещами с нами и легким телекинезом, который мне удавалось самообманно объяснять своей забывчивостью и неуклюжестью. Но чем обосновать вскипевший в руках кофе и вспыхнувшую блузку девушки? Либо я схожу с ума, либо пора начинать зарабатывать на боях экстрасенсов. «Я расстроился из-за нашей ссоры, малыш. Егор вновь попытался взять меня за руку, но опять не преуспел. Ничего же не было». «Не было? Боюсь спросить, что ты тогда относишь к «было»?» Егор набрал в легкие воздуха, намереваясь ответить. Но тут дверь за его спиной распахнулась, ударив незадачливого парня по спине. «Кто тут встал в проходе?» Раздался недовольный знакомый голос. «Только его не хватало!» Пробормотала я, вперив злой взгляд в соседа. «О, Гадкина! А что тут происходит?» «Ягодкина! Пора бы уже запомнить, Кощеев!» Парень лишь белозубо улыбнулся на мой гневный рык. «Хорош, как всегда. Светлые волосы модно подстрижены. Брендовые шмотки подобраны со вкусом и призваны подчеркнуть все многочисленные достоинства фигуры этого засранца. Кощеев Олег. Красавец, атлет, отличник и бессмертный. Сколько раз я била его книжками по голове, швырялась в него всем, что попадается под руки. Даже топила разок на речке. Выжил. Видимо, чтобы отравлять мне жизнь своим существованием. Я так обрадовалась, когда окончила школу. Но он поступил в тот же вуз, в который приняли мои документы. И еще постоянно мелькал передо мной на лестничной площадке, в лифте, перед аудиториями. «Не мешай, а!» — пробасил Егор, и, пользуясь тем, что я отвлеклась, все же вцепился в меня лапами. «Малыш, давай успокоимся. Пойдем к тебе поговорим. Ну, Ната, пожалуйста». «О, Гадкина, ты наконец поняла, что две извилины — не лучшее наследство для детей». «Слушай, Кощеев, иди куда шел. Там не все курицы заценили твою челочку». Устало попросила я. «А ты иди к своей девушке Гриль». «Ты что, придурок, ей изменил?» Ехидно поинтересовался Олег у Егора, полностью проигнорировав мои слова. «Странно, что ему вообще есть дело до моей личной жизни. Но, скорее всего, этот засранец решил насладиться концертом». «А это не твое дело», — пророкотал тот в ответ. «Как же не мое? Ты мою любимую врагиню обидел». Признаться, в этот момент подвисла даже я. А для Егора эти моменты промедления стали катастрофическими, потому что он полетел с крыльца, получив ощутимый пендель под зад. «Ты что, совсем с ума сошел, Олег?» От шока я начала заикаться. А Кощеев мне подмигнул и направился к поднявшемуся Егору. «Ну вот, теперь еще соседу скорую вызывать. Он, конечно, высокий, но моему бывшему уступает в размерах мускулов». Однако, как выяснилось дальше, драться Кощей умеет. Не зря же бессмертный. Егор попытался ударить раз, второй, потом сам же схлопотал по морде. Следом еще раз. Статус красавца-качка был внезапно потерян им на неопределенный срок. Как выяснилось, он еще и трусоват, либо благоразумен. Как бы то ни было, но через пару минут я наблюдала, как обиженный Егор уносится прочь, держась за разбитый нос, а Кощей улыбается, довольный случившимся мордобоем. «Ты больной?» — выдохнула я. «Гадкина, я тут пострадал, сражаясь за твою честь». Вновь подойдя ко мне, он продемонстрировал мне свой кулак. Костяшки пальцев парня кровоточили. «Лечить меня будешь?» «Моей чести никто не угрожал, придурок. Ты просто хотел подраться». «А с рукой у тебя что?» Вдруг спросил он, снова проигнорировав мои слова. «Обожглась на работе. Бывший?» Тяжко вздохнула я. «Похоже, это мне надо тебя лечить. Пошли!» Кощеев кивнул на дверь. «Куда это?» — опешила я. «И что ему не имется?» «Ко мне?» — пожал он плечами, будто это очевиднейшая вещь на свете. «У тебя что-то случилось, Олег?» — с сочувствием уточнила я. «Нет, с чего бы?» — растерялся он. «Вот и мне интересно. С чего ты ведешь себя, как нормальный парень?» «А как я должен себя вести, когда тебя всякие стероидные обижают?» «Пройти мимо, как истинный Кощей. Ты меня плохо знаешь». «Да ну!» Тут воздух прорезал свистящий звук, прерывая нашу дежурную перепалку. Мы испуганно обернулись и увидели, как из ниоткуда возникает светящийся шар. Эта непонятная лампочка зависла в метре над землей и начала обретать очертания человеческой фигуры. «Что происходит?» — прокричала я испуганно. Кощеев не ответил. Он вообще впервые на моей памяти был настолько серьезен. В принципе, и неудивительно. Не каждый день перед тобой во дворе родного дома появляется полтергейст или пришельцы. «Равновесие мира нарушено. Титулы Яги и Кощея переходят к наследникам в целях мирового баланса», объявил голос, который, кажется, грохотал со всех сторон. Пространство вокруг исказилось. Дверь подъезда и детская площадка расплылись в ослепительном свете, который через мгновение рассеялся. Мы оказались в темном незнакомом помещении. Светящаяся фигура теперь обрела вполне человеческий облик и напоминала местного алкоголика дядю Игоря. «Мне кто-нибудь ответит, что происходит?» Я не истеричка, но ситуация была далека от нормальной. «Да ты что орешь?» Мужчина громко икнул и почесал сальную макушку. «Я сам в шоке. Столько столетий мир был закрыт, а тут к обязанностям стража баланса призвали, Ягу и Кощея потребовали. Бардак!» «А с прошлыми Ягой и Кощеем что?» — напряженно уточнил Олег. «Откуда же я знаю?» — махнул на нас рукой новоявленный страж. «Ух ты ж! С вас сняты титулы! Что за...» Продолжение ругательства мы не услышали, потому что мужчина исчез так же внезапно, как появился. А мы так и остались в этом пугающем незнакомом месте. Одни и в совершеннейшем шоке. Дядя Игорь забыл забрать нас обратно. «Попали мы, Надка», — хмыкнул Олег. «Без тебя бы не догадалась».